Студия «Свет на Востоке» представляет книгу Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?» Пятая часть. Если нет загробной жизни, то почему человек является единственным существом на Земле, способным жить воспоминаниями, размышлять о прошлом и жить прошлым? Память человека все еще остается для науки загадкой. Чем объяснить, что, достигая глубокой старости, мы способны видеть себя молодыми, или вспоминать со всеми подробностями случаи и житейские эпизоды, свидетелями которых были в раннем детстве? Где и в каких архивах хранятся все эти картинки и события? Если память заключена в клетках головного мозга, то как могла бы память сохраняться при их отмирании? Известно, что клетки организма беспрестанно обновляются. Старые заменяются новыми. В течение каждых 7 лет в нашем теле не остается ни одной прежней клеточки. Все они заменяются другими, новыми, кроме нервных клеток. А память остается прежней. В этом кроется одно из серьезных доказательств бессмертия нашей души и загробной жизни. Без возрождения свыше мы, как змея, меняем только кожу, телесную оболочку, а наша индивидуальность, наша душа остаются прежними. Увлеченные суетой жизни, мы способны иногда забыть нашу ответственность перед Богом, поэтому Бог использует нашу память для напоминания о том или ином нашем скверном поступке, о том или ином нарушении Его воли, в надежде, что мы осознаем пред Ним свою вину, раскаемся и начнем новую жизнь во Христе. Сотни раз Бог обращается к человеку на страницах Священного Писания и в жизни, говоря: «Помни». Если нет загробной жизни, то почему человек одарен особой способностью думать о будущем и жить будущим? Животное способно жить только настоящим. Правда, некоторых животных Творец наделил инстинктом заготовлять пищу на зиму или улетать на зиму в теплые края, но это только инстинкт, невольное, безотчетное и бессознательное побуждение животного, и не больше. Животное не способно жить прошлым или будущим, тогда как для человека настоящее не имеет существенного значения, если оно без прошедшего и будущего. Если прошлое у человека мрачно, а будущее беспросветно, он часто готов бывает отказаться даже от настоящего. Возможно, что здесь и кроется тайна, почему Бог сокрыл от человека его будущее. Путь земного странствования не всегда бывает понятным и приемлемым для нас и нашего ограниченного разума. Если бы наш земной путь был открыт нам от начала и до конца, то, возможно, мы разочаровались бы в жизни и отчаялись в ней. Поэтому Бог в своей премудрости открыл нам только то, что относится непосредственно к нашему будущему спасению или гибели. Это будущее легко предвидеть и предсказать. «Расскажи мне твое прошедшее», — гласит восточная мудрость, — «и я предскажу тебе твое будущее». Или, как в Святом Писании сказано, «что посеет человек, то и пожнет». Не странно ли, что человек, постоянно озабоченный вопросами своего здоровья и благополучия, вещами земными, временными, материальными, жить хотел бы не старея и не умирая, вечно. Свой внутренний взор мы невольно устремляем в будущее. Жизнь, пусть даже лишенная земных благ и наслаждений, всегда ценится дороже жемчуга и бриллиантов, хотя часто расходуется на пустяки и прожигается напрасно. Тело увядает, а душа и в старости может чувствовать себя молодой, духовно здоровой, умиротворенной и счастливой. Почему? Потому что она способна жить верою в будущее, жить тем, что находится за гранью телесной жизни, жить вещами, которые за пределами нашего ограниченного ума, вне времени и пространства, вне всяких земных понятий и условностей. Душа находит для себя естественным верить в невидимое, в осуществление обещанного Богом. Все другие твари удовлетворены земной жизнью, а человек не чувствует себя в ней как дома и всю жизнь тоскует по отцовскому дому, по небесной отчизне. Ни одно творение не может сказать «странник и пришелец я», как и все отцы мои. Наше прошлое, настоящее и будущее связано со временем. Будучи существами временными, мы оказываемся его невольниками, находясь во власти секунд, минут, часов, дней, месяцев и немногих сравнительно лет. Время неумолимо, как смерть, и промедление, потеря времени, смерти подобно, сказал Петр Великий. Время остается для ученых тайной. Они не могут разгадать загадку его возникновения, когда, как и с чего оно началось. Ученые рассуждают так: если время временно, значит, оно должно иметь свое начало и конец. Загадочнее всего для ученых является цель и назначение времени. Для чего время установлено? Какова его цель? Когда оно ее достигнет и за ненадобностью прекратится? Для верующих людей время не является тайной, потому что Библия нам ее открывает. «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью. И был вечер, и было утро, день один». Для чего время дано? Время понадобилось Богу для искупления и спасения рода человеческого. Бог выполнял свой план спасения при помощи проповеди благодатного Евангелия и помилование во всех народах на протяжении веков и поколений. Когда же время закончится, прекратится? Когда Христос придет на землю вторично, но придет уже не для спасения грешников, а для суда? Когда царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Апостол Иоанн удостоился получить от Бога откровение и видел ангела сильного, сходившего с неба, который, подняв руку, клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Для тех же из нас, кто закончит свое земное странствование раньше дня второго пришествия Христа, время закончится последним вздохом. Во всяком случае, все мы пришли сюда на землю из небытия, и как искры, устремляющиеся вверх, рано или поздно уйдем в вечное бытие. Если нет загробной жизни, то почему человеку даны вечные влечения и неутолимые запросы души, которые не могут быть полностью удовлетворены в нашей кратковременной жизни? Одной из потребностей нашей души является потребность в приобретении знаний, в постижении смысла нашего земного бытия и тайн мироздания. Жажда знаний безгранична. Английский историк Джон Рескин сказал: «Знание бесконечно, и человек, самый ученый, по мнению людей, так же далек от истинного знания, как и безграмотный крестьянин». Чем больше мы возрастаем в познании, тем больше открываем вещей, заслуживающих нашего изучения. Порой нам кажется, что мы уже полностью осветили ту или иную сферу жизни, как вдруг из ее темных уголков глядят на нас удивленными глазами неизвестные доселе существа и властно требуют объяснения их бытия. Мало ведь знать, откуда появилась Вселенная, Земля, растения или человек. Возникает вопрос, для чего все они появились? Если все в мире имеет свое начало, историю и судьбу, то какое их историческое предназначение? Многие убедились в том, что, как Сократ писал, «Я знаю, что я ничего не знаю, а мои оппозиционеры этого не знают». Можно знать многое, но не знать при этом самого для нас главного и нужного. Не знать самих себя, окружающих, не знать Бога. Мы исследуем и проверяем прошлое, предвосхищаем будущее, проникаем в область конкретных и абстрактных понятий, размышляем над многими захватившими нас проблемами. Казалось бы, что такая широта, высота и глубина познания должны были бы удовлетворить нас, но нет. При всех этих знаниях мы жаждем большего. Мы сожалеем, что чувства наши слабы, разум ограничен, жизнь коротка и быстротечна, и что мы не успеваем удовлетворить запросов души в нашей кратковременной жизни. Все это приводит к мысли, что Создатель вложил в нас чувство неудовлетворенности в силу нашей греховности и несовершенства. Только в грядущей вечности, или, как мы говорим, в загробной жизни, спасенных ждут гармония и блаженство. Совершенного знания мы достигнем только в загробной жизни. Другой потребностью нашей души является жажда подлинной дружбы и взаимного общения. По природе все мы мучительно одиноки. В детстве, в кругу родителей и друзей, мы этого не ощущаем, но по мере приближения к вечности это мучительное чувство изолированности и покинутости все более возрастает и обостряется. Многие люди опасаются дружить по той причине, что они не верят в возможность искренней дружбы. Слишком уж много было примеров разочарования в преданных и верных друзьях. Притворная дружба наделала больше зла людям, чем открытая вражда. Иные, найдя ее, предъявляют такие высокие требования, которые не могут быть выполнены человеком, и в результате приходят к новым разочарованиям. Вот почему высшей формой дружбы здесь, на земле, может быть только дружба между Богом и примирившимся с Ним грешником. Царь Давид, испытавший это, сказал: Только в Боге успокаивается душа моя. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому живому. Боже, Ты Бог мой, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя. Человек был создан для дружбы с Богом, которая началась в Эдемском саду, где Создатель беседовал со своим творением в прохладе дня. К сожалению, это блаженное общение вскоре оборвалось. Грех нарушил, порвал эту совершенную дружбу. С тех пор человек никогда ее не имел, но идеал и жажда такой дружбы все же сохранились. Неудивительно, что желание обрести утраченную дружбу с Богом выражается в поисках дружбы с человеком, а иногда с кошкой, собакой или попугаем. Христос Спаситель, знающий сокровенные чаяния и запросы человеческой души, предлагает нам свою дружбу. Дружбу не только временную, земную, но и вечную. Он назвал своими друзьями тех, кто решил следовать за Ним и во всем исполнять только Его волю. Он говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Наша дружба со Христом начинается на земле и никогда уже не прекращается. Она переходит в дружбу вечную, которая полностью удовлетворяет нашу изначальную потребность в дружбе, которая не способна разочаровать. Жажда полной свободы и совершенной независимости вне рамок общественного порядка — вот та следующая потребность, к которой стремится наша бессмертная душа. Никто не станет возражать, что обитающая и властвующая в нашей плоти сила греха — ужасная и очевидная реальность. Власть греха омерзительна, беспощадна, порабощающа. Самый жуткий раб — раб своих собственных страстей. Христос сказал: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Грех превращает свободу в разнузданность, а независимость — в произвол. Миллионы людей ищут и проповедуют свободу, обещая дать ее другим, будучи сами рабами тления. Главная свобода — в которой человечество нуждается, не политическая, не социальная, а свобода духовная, свобода от власти греха. Грех создает для человека такие жизненные условия, при наличии которых он лишается не только свободы духовной, политической или социальной, но даже и свободы физической, расплачиваясь за свои поступки тюремным заключением или смертной казнью. Вековой опыт доказал, что пока человек не примирился с Богом, не возродился свыше и не перестал быть рабом греха и порока, он не может пользоваться истинной духовной свободой, и никакая другая свобода не в силах будет удовлетворить его. Христос сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Следование за Христом здесь, на земле, приводит нас к истинной внутренней свободе. Абсолютной же свободы и независимости мы достигнем только в вечности, когда наша воскресшая плоть навсегда освободится от рабства тлению, и когда по обетованию Его мы войдем в свободу славы детей Божиих. Жажда полного нерушимого счастья, радости, мира, блаженства — вот еще одна из неудовлетворимых на земле потребностей, которую Создатель заронил в нашу бессмертную душу. Почему мы несчастны? Мы несчастны, потому что мы греховны. Грех, в нас пребывающий, лишает нас общения с Богом, который является единственным источником счастья. Грех разрушает наш внутренний мир и отравляет любые радости земной жизни. Наше полное счастье только в Боге и Его святости. Написано: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Если мы вручили себя Богу, наша жажда безмятежного мира, радости и счастья будет полностью удовлетворена при встрече с грядущим Христом. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. Теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Жажда вечной жизни. Жажда бессмертия также должна быть отнесена к основным запросам нашей души. «Мы не живем, а только все время собираемся жить», — сказал Паскаль. Человек не жаждал бы вечной жизни, если бы сам не был существом вечным. Бог создал человека бессмертным, но человек пал в грех и потерял свое бессмертие телесное, не перестав быть бессмертным духовно. Мы бессмертны, независимо от того, святые ли мы или жуткие грешники. Разница здесь в том, что один наследует жизнь вечного блаженства, а другой — жизнь вечного осуждения. Люди пытаются продлить земную жизнь хотя бы до столетнего возраста и верят в возможную победу науки над физической смертью. Человек хочет жить вечно. Христос готов уже сейчас удовлетворить это его желание. Он говорит: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Мы, как блудные сыны и дочери, получили от Бога право возвратиться к Отцу через искупительную жертву Христа. Поэтому Христос и сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос приглашает грешников: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». Христос заверяет, что всякий кающийся грешник будет принят. «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Христос обещает всем Его последователям жизнь вечного блаженства: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». В существовании загробной жизни мы удостоверяемся еще из следующих источников: из нашего личного опыта, из наблюдения над другими людьми, из того, что говорит об этом Библия, и из того, что говорит об этом лично Христос. Рассмотрим один за другим эти источники. Личный опыт. Теория без практики, так же, как и вера без дел, мертва. Бог ожидает от нас, чтобы мы не только знали о Божьей любви к нам, но чувствовали и испытывали ее в нашем сердце и в нашей жизни. Опыт — великая наука. Слово Божие говорит, что от терпения происходит опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Христос не желал, чтобы Его последователи удовлетворялись слепой верой в то, что Он говорит и чему учит. Он предлагает каждому желающему следовать за Ним убедиться на опыте в достоверности Его личности и учения. Он говорит: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или Я сам от Себя говорю. Возьмите иго Мое на Себя и научитесь от Меня, и найдете покой душам вашим. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Существование загробной жизни — несомненная духовная реальность для тех, кто родился свыше, кто имеет уверенность и радость спасения в Духе Святом, который свидетельствует его Духу, что он чадо Божие. Поэтому Христос говорит: «Должно вам родиться свыше». Он также предупреждает, что человеку невозрожденному это недоступно. Если кто не родится свыше, не может увидеть, не может войти в Царствие Божие. Подобно Никодиму, человек стоит перед вопросом: как это может быть? Он недоумевает, не принимает свидетельства верующих людей, прошедших путем личного духовного опыта. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Сам Христос не мог открыть людям больше, чем они способны были понять. Он видел, как трудно вводить в высшую математику ученика, который не усвоил еще элементарного правила сложения или вычитания. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину и будущее возвестит». Наш личный опыт убеждает нас в том, что порочная жизнь и жизнь счастливая, как огонь и вода, несовместимы. Возмездие за порок заключено уже в самом пороке. Соломон говорит: «Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным». Напротив, святость, как целебный бальзам для души и тела. Если святость становится главенствующим законом нашей земной жизни, тогда мы можем не сомневаться в нашей внутренней духовной чистоте. С детства знакомое чувство жажды утоляется водой, голод удовлетворяется пищей, от холода избавляемся в тепле и так далее. Однако Создателю было угодно наделить нас способностью духовного очищения через покаяние, возрождение свыше, внутреннюю святость. Мы способны избавиться от угрызений совести, дурных мыслей и поступков и жить жизнью, освященную светом любви, милосердия и добра. Мы живем в мире света и тьмы, добра и зла, истины и лжи, радости и горя. Не должны ли мы прийти к логическому выводу, что антиподы, которые мы наблюдаем в мире физическом, должны быть и в мире духовном? Если мы видим, что есть начало плотское, значит, есть и начало духовное. Первое видимое, другое нет. Если есть духовная смерть, значит, должна быть и духовная жизнь. Если есть греховность, то должна быть и безгрешность. Если есть временное, должно быть и вечное. Если есть тление, то должно быть и нетление. Если есть жизнь земная, значит, есть жизнь и загробная. Личное наблюдение. Мы говорили о нашем личном опыте, который не представляет собой какого-то исключительного или редкого явления. Напротив, наши эмоции, переживания, чувства разделяет большинство нам подобных. Бытие Бога, бессмертие души, загробная жизнь всегда были приемлемыми, желанными и реальными для всякого духовно прозревшего человека. Ученые-материалисты объясняют появление религии страхом наших предков перед угрозой гибели от зверей, голода, болезней и стихийных бедствий. В силу неспособности объяснить происхождение явления природы, они вынуждены были выдумывать сверхъестественные причины. Но спросим ученых: почему же сегодня, в атомном веке, когда наука и техника так далеко шагнули вперед и дали исчерпывающее объяснение всем явлениям природы, люди продолжают верить в Бога и загробную жизнь. Не находя на этот вопрос надлежащего ответа, они обвиняют в этом религиозных мракобесов и других ярых врагов науки и прогресса. Такое объяснение вряд ли способно удовлетворить даже заурядного человека. Хотя мы знаем, чем образованнее человек, тем религиознее он может оказаться. Знание и святость могут идти вместе, но иногда идут противоположными путями. Наука основывается на разуме, а вера и святость на свободе совести. Наука говорит, что мы должны знать, а религия учит, как мы должны жить. Не подлежит сомнению, что среди атеистов есть люди образованные и эрудированные, но при всем том духовно нищие и невежественные. Свое отрицание Бога, души и загробной жизни они основывают на сомнительных и абсурдных научных «доказательствах», в кавычках, в поисках которых заставляли академика Павлова дать им факты, подтверждающие, что Бога нет. Подвергая себя опасности ареста и возможной смерти, ученый ответил: «Не могу сказать вам, что Бога нет, потому что сам еще не уверен в этом». Павлов, всемирно известное светило науки, не уверен, что Бога нет. Спрашивается, откуда же такая уверенность, что Бога нет, у безбожных пропагандистов, козыряющих пустыми фразами «наука доказала, открыла, учит, говорит». История развития человечества показывает, что есть вопросы, охватывающие не только наше прошлое и настоящее, но и будущее. Откуда мы пришли? Кто мы и для чего на этой планете? Куда направляемся и что ждет нас после смерти? Глубочайшая бездна абсурда, в которую может погрузиться человеческий разум, это отрицание цели и смысла создания Вселенной и человека. Все в мире имеет свой смысл, цель и назначение. Не может быть, чтобы наше появление на Земле, пребывание на ней и уход были бессмысленными и ненужными. Безумцы смеются над теми, кто верит в чудо, верит в Бога, создавшего все для разумной и возвышенной цели. Но атеисты верят в еще большее чудо, утверждая, что мертвая материя, создавшая себя из ничего, создала затем жизнь, свет, природу с ее законами и сделала все это просто так, без причины, без цели, без смысла и без будущего. Безумцы потому безумцы, что не знают, над чем и над кем они смеются. Мы не намерены их переубеждать, но мы желали бы помочь тем многим тысячам честных среди них, которые хотели бы иметь основания для своего личного уверования в Бога. Главная цель человека должна быть достойна самого человека. Жить для того, чтобы есть и пить, эта цель может удовлетворить только животное. Земная жизнь человека не имеет более высокой цели, как пребывать в непрерывном общении с Отцом Небесным. К этому надлежит человеку стремиться и во что бы то ни стало достичь ее. Ибо нет в мире ничего более жалкого и трагичного, как влачить бесцельное земное существование, вести безрассудную жизнь, полную лишений, болезней и горя. Наша земная жизнь осмысливается непоколебимой верой в жизнь загробную. Не верить в бессмертие значит отрицать основы логики и разума, назначение человека, лишать все надежды и смысла. Человек так уж создан, чтобы сознавать свое моральное совершенство, и, сознавая это, обращаться к Богу за помощью, каяться, освобождаться от греха, совершенствоваться, стремиться быть лучше и пустить корни веры в жизнь вечную. Во всех попытках науки установить факт бессмертия человека, отбросив в сторону Священное Писание и многовековой опыт верующих, наука вынуждена будет полагаться только на выводы ограниченного человеческого ума, который, к сожалению, никогда не будет способен выбраться из заколдованного круга своих научных догадок. Зададим себе вопрос. Неужели человек со всем разнообразием своих духовных, душевных, нравственных, интеллектуальных качеств, на развитие которых была затрачена вся его земная жизнь, исчезнет бесследно, наравне со всеми низшими видами Божьего творения? Неужели его труды, усилия и энергия были затрачены впустую и бесцельно? Неужели мы должны рассматривать творчество премудрого Создателя как творчество капризного ребенка, который строит свои карточные домики для того, чтобы одним взмахом руки разрушать их и в этом находить для себя нечто забавное и смешное? О нет! Бог заранее открыл верующему человеку назначение его земной жизни и величие и славу жизни загробной. Бог посвятил нас в тайну временных страданий и осмыслил нашу телесную смерть, поставив ее в конце нашего земного пути, чтобы мы имели время и возможность к ней приготовиться и сказать: «Итак, я ухожу от вас в потусторонний мир, в существовании которого я никогда не сомневался, но всегда глубоко верил и желал его видеть. Пусть Бог простит мне, но я подхожу к моменту моей смерти и смотрю вперед с некоторым даже благоговейным любопытством. Я не могу сказать вам, что небесная отчизна, куда я сейчас направляюсь, неизвестна мне, ибо Слово Божие много говорит о ней. Но одно дело верить и читать в Библии, и совершенно другое — видеть, созерцать и убеждаться в точности всего написанного. Мыслимо ли, чтобы Бог допустил уничтожение того, кого Он любит, и кто любит своего Создателя и Спасителя взаимной любовью? Зачем было Богу создавать человека, наделять его разумом, талантами, способностями, предъявлять к нему определенные требования и вменять в вину нарушение этих требований, если все заканчивается могилой? Божественная любовь и любовь родительская одинаковы в своих проявлениях, так как обе направлены на добро, во благо и на счастье того, кого любят. Мы можем усомниться в любви родительской, но никак не в любви нашего Небесного Отца, которая вечна и бессмертна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Вот почему мы веруем в существование загробной жизни. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.